Если ты точно определишь этот образ, то он действительно в раз перестанет представлен. Люди не могут достигнуть какой-либо цели, потому что их цели размыта. Довольно часто у них границы размыты, и он не может понять, получил ли это или не получил. Эти же вещи были прописаны в глубокой древности и в разных традициях, например, в заговорах. Один из заговоров вы сегодня осуществите вечером и получите хороший результат. Звучит он следующим образом. Бабушка должна вам говорить, или вы сами себе ложитесь и говорите. Ложится раба Божья, и имерек называется имерек, например, Татьяна, спать на Сионских горах. Три ангела в головах. Один слышит, другой видит, а третий всю правду мне скажет. И ложитесь спать. Теперь вы поняли, что это за ангел? Надеюсь, что поняли. Один ангел видит, это визуальная модель. Второй ангел слышит, это аудиальная модель. И вот самое важное, которое касается понятия интуиции, есть кинестетика. Тело мне подскажет. Вот бабушка все время об этом говорит. Вы приходите и говорите, не знаю, какого мальчика выбрать. Это длинный, высокий, хороший такой, замечательный, но денег не имеет. Этот маленький, короткий, но деньги имеет. И я не знаю, кого выбрать. И бабушка говорит, выбирает сердце, а не от ума. Ты сейчас от ума выбираешь. А вы говорите, а как от ума? И она говорит, вот вам заговор, ложитесь спать на Сионских горах. Три ангела глава. А, и кинестетика вам подскажет, а кинестетика это и есть сердце, это моя интуиция. Вы почувствуете, что лучше мне взять среднюю, в которой средняя зарплата, средний рост и средний размер. Вы это почувствуете. Понятно, что такое проработать хорошо цель. Второй шаг. Называется свидетельство. Свидетельство. Этот шаг отвечает на один вопрос. Как ты узнаешь, что достиг цели? Это полностью относится к категории магии, то есть сплошная магия. Нужно знать знаки, по которым вы будете точно знать, что вы достигли цели. Эти знаки могут находиться вовне, то есть внешние знаки. Могут находиться внутри вас. Вы как психологи уже достаточно образованные, хорошо знаете о том, о чем говорил Карл Густав Юнг, когда выделял две направленности личности. Самое популярное – это интроверсия и экстраверсия. И, конечно же, экстравертированные люди больше ориентированы на знаки вовне, из внешнего мира. Интровертированные изнутри. Что это за знаки? Ну, простые примеры. Вот вышел человек на сцену, у него есть задача, цель – рассмешить всех вас. Он рассказывает вам анекдот, смотрит, все смеются и хлопают. Ну, артист получил знак, что он достиг цели, верно? Хотел рассмешить – рассмешил. А вот он выходит на сцену, рассказывает анекдот и видит вот эти вот странные лица. Можно назвать почти кислыми. Ничего не понимает и не смеется. Хотел получить знак одобрения, а получил знак неодобрения. Может быть, этот человек перейдет во внутреннее пространство и скажет, ну, я сделал все, что надо, верно? И потом сам себе же объяснит, такая рационализация. Просто это английский юмор. Тонкий юмор. Поэтому черт перед свиньями бесит. Расскажет какой-нибудь простой, снимет трусы, штаны, покажет задницу, все засмеются. Да, достиг результата. Как бы в зависимости от той аудитории, в которой работает. И это имеется в виду, как раз есть знак, подтверждающий, что цель достигнута. А может быть знак, который не подтверждает, что она достигнута. И если мы не знаем эти знаки, то мы не можем прийти к результату. Психотерапия – это настолько частый вариант, когда клиент не знает, когда он выздоровел, и терапевт не знает, когда он выздоровел, и они занимаются бесконечно какой-то ерундой. Если бы клиент точно знал, что такое для него здоровье, то, наверное, бы в какой-то момент он это понял. Либо достиг цели, либо не достиг цели. Больно веселая вам история, я рассказываю, расскажу грустно. Как-то я веду одну девочку, хорошую Леру, страдающую онкологическим заболеванием. И я ее спрашиваю, да, девушку, которая страдает онкологическим заболеванием. Взрослая девушка. От чего могла возникнуть эта болезнь? Да? Анализируем, собственно говоря, все нормально. У нее структура личности гармоничная, очень добрый, душевный человек, во всех отношениях хороший. Имеет детей, мужа, и всех любит, и все замечательно. Никаких конфликтов такого, как бы, яркого вида, видимого вида, нет. Я ей тогда говорю, ну, давай вот представим, в конце концов, не представим, а вспомним, когда ты была здоровой, как ты себя чувствовала? И попытаемся это описать детально. Как назло, она говорит, я не помню, когда я была здорова. Это заболевание, раковое заболевание крови, и поэтому граница перехода от состояния предболезни, здоровья предболезни, болезнь была очень размыта, ибо она не замечала, как...